После того, как куртка Тимофея спасла Аннушку от холода, между ними образовалось некое корпоративное дружелюбие, или, по крайней мере, доверие. Вечером в ресторанчике, устроенном над самой водой на гигантском обломке скалы, пили разливной «Славутич», каховский коньяк «Таврия», ели жареную осетрину, а Аннушку пичкали фруктовым салатом и сбитыми сливками. За полтора часа, проведенных за столиком, отыскалось несколько общих знакомых, хорошо известных преподавателей и парочка узкогрупповых знаменитостей. Догоравший закат заставлял время от времени умолкать и обращать глаза к горизонту, где густое розовое солнце уже обмакнуло в море свой нижний край, зайдя за лоскуты облаков в лиловых подпалинах и сполосовавших половину неба. В домиках, забравшихся по склону под самый козырек скал, жаркими угольями вспыхивали и погасали стекла обращенных к морю окон. В воде лежали накрошенные камни, огромные, в человеческий рост, словно разбросанные исполинскими руками тех существ, которые обитали этот берег еще до людей в незапамятные времена. «Значит, мы встречались все время на сачке», — никак не хотел успокоиться Тимофей. Эта встреча действовала на его воображение. «Там же все курили и прогуливали». «О, я давно уже не курю», — заметила Аля и погладила дочку по головке. «Это солнышко мое отучило меня. Правда?» Аннушка, заметив, что опять оказалась в центре внимания, заболтала ножками и прикрыла свое смущение хитренькой улыбкой. «Странно. А я не помню», — сказал Илья. «И я», — сказала Аля поспешно, как будто именно в эту секунду думала о том же. Тимофей все предлагал совершить каботажное плавание на непонятного рода и племени кораблики под названием «Гикия», с владельцем и капитаном которого он сдружился утром на причале, но Алина крымская декада подходила к концу. Она беспокоилась, как выбраться к поезду, и жаловалась, что совершенно невозможно найти такси. «Представляете, ну просто ни одного объявления. И в администрации никто ничего не знает. Неужели деньги людям не нужны?» «Мы вас отвезем», — решительно заявил Тимофей, хотя машина была не его, а Ильи. Илья посмотрел на него несколько угрюмо, однако кивнул головой, утверждая приговор своего товарища. Он взялся было за пузатую бутылку с коньяком, но подумал и оставил ее в покое. В обществе молодой привлекательной женщины им хотелось быть трезвыми, любезными и предупредительными. Близость ее их волновала, и они невольно соревновались в остроумии, и она сама, принимая правила игры, поддерживала эту остроумную любезность на грани флирта. Вежливость и воспитание не позволяли ей отдать предпочтение слишком явно кому-либо из них. Однако было все же заметно, что Илье она оказывала больше внимания и больше принимала его всерьез. Взрослой женщине бывает достаточно совсем немного времени, чтобы понять, какого рода чувств может она ожидать от мужчины. Почти так же быстро оценил это и Тимофей. И несколькими фразами, которые ничего бы не стоили вне этого пространства, дал понять, что если и неохотно, то без сожаления отступает на беззаботную, определенную и безупречную позицию наблюдателя. Быстро опустилась темная и густая южная ночь, и непроницаемый сумрак затаился в кустах и у подножий деревьев. По дорожкам, освещенным только-только взошедшей луной, прогуливались еще люди, и голоса их блуждали в притихших аллеях, казалось, сами по себе. Шумно и светло было только у входа в корпус, где несколько мужчин столпились у лежащего на лавке транзистора. Рядом возвышался гигантский расколовшийся арбуз, подставляя свету фонаря толстый глянцевый бок. Динамик исторгал в душистый вечер растрепанные звуки, сопровождавшие отборочный матч чемпионата Европы между Россией и Украиной. Илья и Тимофей, хотя и повернули головы, но прошли мимо, не останавливаясь. «Не станем уверять, что до такой степени интересуемся футболом», — предвосхитил Илья вопрос, готовые они чувствовали сорваться с ее языка. «Вот это правильно!» — подхватил Тимофей. «Женщины нас привлекают гораздо больше». «Эх вы, курортные жуиры!» — шутливо попеняла им Аля. «Да нет!» — возразил Тимофей с покорной трезвостью. «Парочка простых, немолодых ребят!» «Ну, вот и приплыли!» — произнес со спокойной иронией кто-то из стоявших вокруг транзистора. «Ужас тихий!» — откликнулся другой то ли в шутку, то ли просто интеллигентно. И тут же из ярко освещенного корпуса навстречу им вывалилась гурьба молодых мужчин и обтекла их, как порыв ветра. «С 5 метров не попасть! Ну стой ты в воротах, дубина! Куда побежал? Сам не знает! Нет, ну такая плюха!» — донеслось до них из томной душистой темноты. Аля попрощалась и пошла укладывать Аннушку, которая нынешним вечером побила все рекорды незаконного бодрствования. «Ну вот», — удовлетворенно заметил Тимофей, когда они остались одни. «Вот тебе и приключение в первый же день». «Это еще не приключение», — возразил Илья. Он окинул взглядом стену корпуса. В некоторых номерах еще горел мягкий, приглушенный абажурами напольный свет. «Да уж, время — наш враг. Вообще спать надо идти, вот что!» Он выгнул кисть левой руки и глянул на часы. «Ну вот, первый час. Все клятвы бесполезны. Может, сходим завтра на те скалы? Туда, направо, где дом отдыха этот военный. Там, говорят, ловить надо».